Алло, Валентин Петровна, здрасте. Здравствуйте. Валентин Петровна, у меня для вас новость не очень приятная. Да? Представляете, в общем, недавно узнал, вот вчера общался с Игорьком из 218, я-то сам из 219, иногда вместе на площадку курить выходим. В общем, общался, он рассказал мне по секрету, по большому, что они нашли новый способ, как проникать в квартиры, что через зеркала проникают. Договорились с каким-то там духом и ходят через зеркала в квартиры. Я в духов не верю. Валентина Петровна, к вам сегодня ночью кровавая Мэри придет с топором и зарубит вас. Я сама кого хочу зарублю. Вон у меня топорище какой стоит. А у нее еще больше, у нее зачарованный топор. Ни во что не верю. Верю в свои руки, которые как хуяхнут, блядь, топором. Вот в это я верю. А в чужие руки вы не верите, которые могут как хуяхнуть топором? А я дверь-то хуй открою. Так они через зеркало к вам проберут. У вас же в квартирке наверняка зеркало есть. А 02 для чего? Милиция у нас напротив. Ну так как 02? Они приедут, а дух уже растворится. Приедут, успеют. Я им, блядь, квартиру покажу, они приедут. Блин, ты...